Глава сороковая. Одалживаем и делимся. С самого детства ты слышал о том, что нужно делиться. Родители или няня учили делиться игрушками с другими детьми и печеньем с сестрой. Но ты становишься старше, и теперь этот процесс приобретает другое значение, ведь вещи, которыми владеешь сейчас, гораздо дороже, чем детские игрушки. Более того, есть вещи, которые имеют для тебя особое значение. Некоторые из них ты хочешь сохранить надолго, они очень для тебя важны. Вероятно, то, что ты захочешь у кого-то одолжить, будет для этого человека не менее ценным. С возрастом, прося кого-то об одолжении, ты будешь ощущать все большую ответственность. А еще ты узнаешь, что есть люди, которые неаккуратно обращаются с одолженными вещами. Если у тебя есть друг, который неоднократно ломал или терял одолженные вещи, будет вполне логично ему отказать. На самом деле это лучшее, что ты можешь сделать. Правильно. Бережно обращаться с вещами, которые ты взял на время, включая книги и DVD из библиотеки. Неправильно. Обращаться с чужими вещами так, как будто они ничего не стоят, даже если они не кажутся тебе ценными. Почему? Старая бейсбольная перчатка твоего приятеля может иметь для него особый смысл – смысл которого ты не знаешь. Может, это подарок его дедушке, игравшего в низшей лиге. Представь, что бы ты чувствовал, если бы кто-то потерял подарок твоего дедушки. Подарок, который ничем не заменишь. Правильно. Знать, что есть вещи, которыми никогда не следует делиться. Неправильно. Одалживать кому-то свои вещи, чтобы понравиться. Почему? Если друг просит одолжить ему твою любимую удочку, удочку, которая стоит кучу денег, подарок родителей, можно ответить отказом, ведь если что-то случится, ты не сможешь ничем ее заменить. Точно так же, если друг просит одолжить ему iPad на время каникул, а ты понимаешь, что не хочешь так долго оставаться без музыки, то можешь сказать «нет». Но сделать это надо как джентльмен. Ты никогда не услышишь от джентльмена: «Нет, я не могу одолжить тебе удочку, боюсь, ты ее сломаешь». Джентльмен просто скажет: «Прости, я не могу одолжить тебе удочку, это подарок моих родителей». Вот и все. Правильно. Уметь принять отказ, когда ты просишь что-то в долг. Неправильно. Скулить и умолять, когда тебе отказывают. Почему? Умолять всегда некрасиво. Если ты начнешь упрашивать: «Обещаю, что буду бережно обращаться с твоим айпадом», то будешь выглядеть как маленький ребенок. Поставь себя на место другого. Возможно, у него есть веская причина тебе отказать. В конце концов, это его айпад, и он одолжит его только если сам этого захочет. Когда друг говорит тебе «нет», уважай его решение и попытайся найти другой способ наслаждаться музыкой во время каникул. Если джентльмен ломает вещь, которую взял на время, он находит способ починить ее или заменить на новую. Джентльмен никогда не берет в долг то, что точно не сможет заменить или починить. Он дважды подумает, прежде чем взять у кого-то ценную вещь. Джентльмен понимает разницу между отказом по веской причине и эгоизмом. Он любой ценой старается не выглядеть эгоистом. Джентльмен старается помогать другим всеми возможными способами –